Но, не успел Ратрит оказаться в толпе, как вдруг остановился, расслышав слова бывшего адмирала. «Я пришел, чтобы найти драгона». Ратрит тут же развернулся и грозно спросил: «Что ты сказал?» Аякидзи вздохнул и, обведя взглядом толпу пиратов, развернулся. «Идем, я кое-что расскажу о Сауле». Ратрит нахмурился, переглянулся с Нортом Изара, после чего хмыкнул и последовал за Кудзаном. Что бы там ни было, он точно знал, кто убил его друга и какую бы там лапшу этот ублюдок не навешал ему, верить он точно не собирался. Но и проигнорировать вопрос о драгоне он просто так не мог. Дела революции напрямую касались их всех, и ставить свои обиды и интересы в этом случае неправильно. В любом случае, Ратрит не собирался никак помогать этому дозорному дезертиру. Зара и Норт, переглянувшись, решили не вмешиваться. Судя по всему, Аякидзи не собирался драться, а Ратрит вроде не планировал ничего затевать. К тому же, провоцировать хоть и бывшего, но все еще равного по силе адмиралу человека, сейчас не лучшая затея. Потому, разогнав толпу, двое вернулись за стол. В это же время Мор и Хэнкок любовались звездами на крыше замка и болтали обо всем на свете. Грозный морской дьявол сейчас выглядел самым обычным человеком. Он наслаждался свободой и своей новой женой. Всего несколько дней назад он думал, будто его мир изменится, все так и оказалось. Вот только, похоже, в этом не было ничего плохого. Свободный человек всегда найдет путь к свободе и даже в цепях так и останется самым свободным. Вот истинный путь к становлению самым свободным человеком в мире. Важен не титул короля, а осознание самого себя. Хотя, быть королем пиратов тоже славное дело. Мор даже и не обращал внимания на прибытие адмирала. Он просто не использовал сегодня волю. Поэтому, когда Ратрит и Кудзан отошли подальше, оставшись наедине, никто не собирался вмешиваться в их дело. На одинокой поляне в окружении тихого леса, под светом звезд, будто бы на дуэли сошлись двое мужчин. Их разделяло не больше 10 метров, и казалось, всего одной внезапной искры оказалось бы достаточно, чтобы Ратрит высвободил все свои способности, бросившись на противника. После продолжительной тишины, Ратрит наконец заговорил: «Похоже, твой дружок тебя не слабо потрепал». С легкой насмешкой мечник бросил взгляд сначала на виднеющиеся шрамы в области шеи Аякидзи, а затем и на его левую ногу. Внимательный человек легко бы различил проблемы с ногой оппонента, особенно внимательный и опытный мечник. Кудзан не ответил, он лишь отвел взгляд, демонстрируя все отчетливее ужасный ожог на шее. После секунды молчания он сказал: «Он был и моим другом, если бы имелось возможно не убивать, то я...» «Хватит твоего бреда», — выругался Ратрит. «Друзей не убивают. Неужели, думаешь, правительство пощадило бы его? Все, что я мог, это позволить ему умереть спокойно и безболезненно». В холодных глазах Ратрира промелькнул огонь ярости. «Ты хоть сам веришь в этот бред? Какой ты у нас милосердный адмирал, спас друга». Ратрит сплюнул. «Мне поблагодарить тебя?» Аякидзи раздраженно нахмурил брови. «Думай, что хочешь, Ратрит. Я знаю одно, в тот день Саул был обречен на смерть. Если бы я его спас, годы работы под прикрытием пошли бы прахом. Он знал, на что шел, он был готов умереть за это. Хочешь меня ненавидеть? Это твое право. Я же должен найти драгона, мы давно не связывались, пора уже встретиться». Ратрит скрипнул зубами, но не стал продолжать. Он уловил главное в слова бывшего адмирала, потому сразу спросил: «Не связывались? Что ты имеешь в виду? То, о чем ты подумал? Все эти годы, еще в тот день, когда я только получил свой дьявольский фрукт, я уже был в революционной армии. Остальное тебя не касается, я должен найти драгона. Намечается битва, и я не собираюсь отсиживаться в стороне». Глава 214. В услышанное было сложно поверить. Даже с опытом Ратрета такого еще не случалось. Адмирал, да еще и революционер, что за шутка? Но, какой смысл ему врать? Добраться до лидера революционной армии таким глупым образом? Очень сомнительно. Такой риск и явная ложь точно не оказались бы действенными. Это сработает лишь если он не врал. Но, сейчас мечник просто не желал в это верить. «Революционер, ты?» Ратрит обвел взглядом Кудзана и с насмешкой спросил: «Ты пытаешься обмануть меня? Похоже, что я врут». Все так же холодно отвел Аякидзи. Всем своим видом он демонстрировал уверенность в собственных словах. Сразу было ясно, что он не собирался больше болтать об этом. Ратрит фыркнул и развернулся. «Мне плевать, убирайся отсюда. Если мы встретимся в море, если мы там встретимся, ты мне не противник. Я не к тебе в гости пришел, я прибыл к драгону, и сейчас не время для наших с тобой разногласий. Ты командир, сообщи обо мне лидеру. Если хочешь драки, Я к твоим услугам сразу, как все закончится. Резко развернувшись, Ратрит прорычал: «Убирайся, я не собираюсь помогать дозорному псу. Если ты такой тайный агент, то у тебя должен быть способ». Ратрит остановился на полуслове, как раз в тот момент, когда неподалеку от Акидзи появилась стая воронов. Спустя еще мгновение черные птицы собрались в силуэт, который постепенно проявился. Бледный и лысый мужчина в маске появился неподалеку от Кудзана. «Карасу, ты же?» Ратрит нахмурился. «Так он не врал?» Карасу взглянул на товарища и медленно кивнул, дав тому время на размышления. Он и сам не особо верил этому тайному агенту, но приказ драгона не обсуждался. Уследив за выражением Ратрита, из уст Карасу послышалось глухое бормотание. Хотя он быстро понял свою проблему и сразу же включил громкоговоритель. Как только он сделал это, по округе пронесся его грубый голос. Лидер предупреждал: «Этот человек может явиться на Барасау», — сказал сопроводить, устремив холодный взор к бывшему адмиралу. Карасу бросил только одно слово: «Идем». После, мужчина коротко кивнул Ратрету и, превратившись в стаю ворон, медленно полетел на север в сторону небольшого корабля. Ратрит смотрел им вслед и хмурился все больше. Он просто не хотел верить в слова Кудзана, но ситуация доказывала обратное. Кудзан оказался тайным агентом драгона, такая новость могла всколыхнуть весь мир. Этот человек был так близок к званию адмирала флота, подобное казалось просто нереальным. Ратрит и сам долгое время находился на заданиях. В отличие от других командиров армии, он хоть и имел звание командир, но солдатами не распоряжался. Информацией тоже обладал минимальной, особенно обо всех агентах. Чаще всего его миссией оказывалось внедрение и сбором сведений, но Кудзан, вступить в морской дозор и дослужиться до звания адмирала, это задание казалось слишком уж невероятным. Стоит заметить, в те времена Акидзи только перешагнул совершеннолетие. Тайный агент в таком возрасте, неудивительно, что он смог стать адмиралом. Также понятно, почему в это дело никого не посвятили, любой промах мог стоить десятков лет работы. Теперь же это выглядело как правда, иначе Карасу не направили бы сюда. Но, что заставило его пойти на такое? Подобная выдержка не появляется у людей просто так, хотя и Кудзану в чем-то повезло. Окажись он здесь на несколько дней раньше, и морской дьявол мог быть не так радушен, особенно если учесть алкоголь в крови и старые обещания другу. Вполне возможно, что этой встречи Кудзан бы не пережил, а Ратрит точно не был бы против. С хмурым видом Ратрит решил пока не беспокоиться об этом. Агент так агент, с драгоном такое вполне возможно. Хотя, неприятное чувство никуда не исчезло. При возможности Ратрит хотел отомстить, но теперь, все оказалось таким сложным. Теперь оставалось только ждать конца всего. Но и в итоге, собственных сил явно не хватит для этого. Настаивать на обещании Мора в старые времена, может быть, но действительно ли теперь Кудзан должен умереть? Вернувшись к напивающейся толпе, Ратрит выхватил бутылку у одного из пиратов и залпом осушил ее. Сейчас точно стоило напиться. Далеко от всей этой суеты, под светом прекрасной луны, Ребекка и Виола любовались звездами. Лежа на мягкой травке, девушки с улыбками вспоминали прошедшие дни. Все пили и веселились, и никто из присутствующих совсем не был похож на кровожадного пирата, в особенности команда Йонка. Остальные, может, и сдерживались из-за них, но они совсем не скромничали и при этом не вызывали отторжения. Эти пираты и вправду оказались одними из тех немногих в мире, кто стремился к приключениям, а не к богатству и власти. Неподалеку от двух красавиц Кирас и Санджи потягивали вино. За последние дни гладиатор совсем остыл и перестал слишком беспокоиться о дочери. Когда она раскидала десяткам назойливых пиратов, он, гордый за дочь, наконец успокоился. Еще и радовало то, что Джеймс Д. Мор поженился и сейчас не пристает к нее. Да и в трезвом уме тот вел себя явно поспокойней. Сделав пару глотков и бросив взгляд на девушек, Кирас повернулся к Санджи. Тот лежал на траве и выдыхал сигаретный дым. На этом празднике он почти не готовил, разве что занимался тортом для капитана. Как раз это и оказался своего рода подарок. Особые ингредиенты с Дресс-Розы, они совсем не то, что можно найти на каждом углу. Потому, торт и получился таким вкусным. Жаль, не все попробовали, одна жадная личность в соломенной шляпе быстро все оприходовала. Тогда чуть впервые не начало драка между сестрами императрицы и беднягой Луффи. Вспоминая это сейчас, Санджи только посмеивался. Редко им выпадали такие беззаботные деньки, как в этот месяц. Стоило их ценить и делать выбор. Бросив взгляд на Виолу, Санджи невольно расплылся в теплой улыбке. Кирос хмыкнул и спросил: «Так ты тоже собрался?» «Чего собрался?» «Не понял, Кок. Жениться?» Санджи закашлялся и резко поднялся. Девушки тут же обратили на них внимание. Санджи, посмеиваясь, им помахал, а затем прошептал Киросу: «Ты это вообще о чем?» «О Виоле, конечно», — довольно громко произнес мужчина. Санджи изменился в лице и подставил палец к губам. «Ты шаша, тише ты». Бросив взгляд на отвлеченных девушек, мужчина облегченно выдохнул. «Не шути ты так, она идеальна, но какая еще свадьба? Будто бы она согласится». Кирос издал смешок и качнул головой. «Тебе-то откуда знать? Я, знаешь ли, простой гладиатор, но решился ведь в свое время. Да и вообще, не попробуешь, не узнаешь». «Ну да», — Санджи вздохнул. «Я пират, да и у меня еще много дел в море. Сомневаюсь, что она будет ждать. Вот и узнаем», — хмыкнул мужчина и глотнул вина. «Ха, славное вино, не хуже нашего. У того, кто выбирал выпивку, хороший вкус». Санджи криво усмехнулся. «Это наш богатей Норт. Как проспится, можешь поблагодарить». «Ха-ха, обязательно». Глава 215. В это же время на отдаленной части архипелага, под светом звезд и прекрасной луны, на крыше замка, укутанные в хлопковый плед, сидела влюбленная парочка. Широкоплечий мужчина и прелестная красавица-жена. Двое молодоженов уже несколько дней провели вместе. Для них последние деньки прошли так незаметно, словно сон. После долгого молчания Хэнкок наконец прошептала: «Так значит, ты не отсюда. И каков он, тот мир?» Мор повернулся к девушке. В свете луны ее прелестные глазки поблескивали непередаваемыми огнями. Тоненький, чуть вздерните носик казался таким идеальным. Эти влажные манящие губы и нежная кожа. После этих ночей Хэнкок казалась еще прекрасней. Мор улыбнулся и произнес: «Ни одна женщина из того мира не сравнится с тобой». «Да», — Хэнкок повернула свое красивое личико к возлюбленному, очаровательно улыбнувшись. «А из этого?» — Мор кашлянул и спустя момент ответил: «И в этом ты для меня всегда останешься первой. Этого у тебя никто не отнимет и не сравнится в этом». Девушка прищурилась и нахмурилась свои тоненькие брови. «Правда? Чистая правда». Звонко рассмеявшись, Хэнкок прижалась к своему мужу. «Я рада. Теперь я хочу как можно подольше побыть с тобой. Я же обещал, только с тобой и весь этот месяц. Он полностью наш, и никто не посмеет вмешаться». А во, Хэнкок довольно хихикнула и прильнула своей пышной грудью к Мору. Звучало так жутко. «Тебе нравится?» «Еще бы». С довольной улыбкой девушка стала медленно покрывать шею любимого поцелуями. Мор неспешно начал отвечать. Идиллия продолжалась. Враг же в это время готовился. Даже Кайда чувствовал приближение угрозы. Разумеется, он не боялся, скорее он ждал. Он с непередаваемым возбуждением ждал этой битвы. Грядущее могло сравниться с Великой войной, к которой он так долго готовился. Ёнка столкнутся, дозор вмешается и прольются реки крови. Как Кайда мог такое пропустить? Как он мог не ожидать этой великой бойни? Все эти дни он праздновал с командой на Онигашиме. Он пьянствовал больше обычного. Легендарная битва впереди. В это же время на Онигашиму прибыл гость. Мировое правительство. К несчастью для них, все закончилось слишком плохо. Кайда решил побуянить и разнес весь их корабль. Выжили меньшинство, остальных бросили в шахту. Вот только, Кайда ожидал еще один сюрприз. Очень неожиданный сюрприз. Среди обломков явилось черное существо. Оно удивительным образом походило на одно создание, с которым однажды столкнулся Мор. Именно это нечто позволило Тичу обрести невиданную силу. И вот теперь оно здесь, в гуще таких событий, прямо за спиной Кайда. Ёнка сразу же ощутил странность и развернулся. Так эти двое и встретились. Одно из важнейших событий грядущей войны произошло здесь. В то же время свершилось другое. Драгон и Кудзан встретились. После долгого разговора, поход революционной армии пополнился еще одной силой. Спустя дни к ним присоединились Северная и Южная армии. Совсем скоро прибудет и Ратрит с остальными. Дни проходили один за другим, и вот наступил момент завершения. Свадьба должна была закончиться уже очень давно, но Мор все не появлялся, а пираты не желали покидать это место. Но, спустя месяц молодожены наконец появились и объявили о завершении праздника. Пираты начали медленно рассеиваться по миру, а буря незаметно разрастаться. Надвигался чудовищный шторм. Спустя пару дней архипелаг Барасау наконец почти полностью опустел. Исконные жители могли наконец вздохнуть с облегчением. Хоть присутствие Ёнка сдерживало множество любителей разбоя и грабежей, но куча пиратов все равно беспокоили жителей островов. Тысячи из них заселили все, пили и развлекались как у себя дома. Шуму и разрушения от них хватит на десятилетия вперед. Хотя, пожалуй, имелись и плюсы. Многие нерешительные новички и юноши благодаря пиратскому влиянию наконец осмелились и вышли в море с остальными. Как и надоедливые преступники, не дающие никому спокойного житья. Кто-то нашел себе нового капитана, а кто-то, наоборот, стал самостоятельным. В последние дни Нортезера устроили немало драк, так что у некоторых пиратов случилась полная перестановка сил. Знаменитые новички, а точнее те, что смогли выжить, так и не показались на этом событии. На самом деле это и не удивительно, сейчас мало кто остался все тем же независимым и знаменитым новичком из прошлого. Так, например, команда Джеверли Бонни оказалась разбита около месяца назад совсем недалеко отсюда, трудно сейчас понять, куда она направлялась. Жива она или нет, точно так же оставалась под вопросом. Море же это мало беспокоило, все команда готовилась к отплытию и прощались с близкими и друзьями. Первыми прощались остатки команды Белауса, Эйса и Марка. Трое немного поспорили, а после и Луффи решил плыть с ними. Затем и с Абос Ратретом распрощались. Дальше шли еще парочка новых знакомых, одна красавица-пиратка по-особенному распрощалась с Нортом и все наконец разошлись в море. Мор стоял в окружении своих женщин, неподалеку Зара и Санджи, а Норт впереди всех. Саргон и Йон стояли как обычно в отдалении, а Чарли в тени дерева играл прощальную мелодию, махнув только веселому скелету на прощание. Когда корабли друзей скрылись вдалеке, Мор взглянул на плещущийся о берег волны и задумался. Мугивара болтливый малый. Ратрит встретился с Акидзи, но тот оказался совсем не тем, кем он его считал. Этот мир и вправду удивительное место. Оглянувшись на Санджи, Мор едва заметно улыбнулся. Похоже, не только Норт нашел себя спутницу. Да уж, я бы поболтал еще с Ребеткой, но они уплыли еще вчера. С тех пор Санджи все еще такой грустный. Надеюсь, хорошая битва и море поднимет ему настроение. Если же нет, я забабахаю ему такую свадьбу. Весь мир будет напиваться до смерти. Санджи ощутил странный взгляд капитана и только чуть улыбнулся в ответ. Мор кивнул и наконец повернулся к обнимающей его Хэнкок. Красавица снова сменила наряд на обтягивающее красное платье, высокие сапожки и золотистый пояс. Даже прическа его новоиспеченной жены поменялась. Хэнкок решила завязать волосы в длинный хвост красной лентой. Так она выглядела по-особенному очаровательно, особенно когда поясок четко стягивал ее тонкую талию. Все формы так и просились наружу. Мор не мог не залюбоваться, но столкнувшись с ее хитрыми глазками, он кашлянул и сказал: «Думаю, и нам пора прощаться». Девушка отвела взгляд и вздохнул. «Уже так скоро?» «Да», Мор тоже вздохнул. «Вернись на свой остров и постарайся сделать то, что мы обсуждали. Присмотри за всем и отправь людей на защиту близких команды». «Ты о чем, Кэп?» — вдруг вмешался Зара. «Я о твоих друзьях, Барате и деревне Нами. Хэнкок уже давно отправляла людей на их защиту, но сейчас стоит усилить все. Я попросил еще Марка поработать над этим и передал сообщение Драгону. Кто знает этих Тенрюбита, стоит подстраховаться». В глазах всей команды пронесся холодный блеск. Их боевой дух медленно поднимался. Никто из них и не рассчитывал на мирное плавание. Путь уже проложен, и все понимали опасность встречи с Кайда. Но, еще больше, все верили в силы своего капитана и свои собственные. Теперь они уже не те мелкие пираты. Теперь они команда Йонка и их сила закон. Глава 216. Настал момент прощаться с первой женой. На глазах Хэнкок тут же навернулись слезы. Но она сдержалась и только покрепче обняла мужа. Все вокруг решил на время отойти и дать им время. Корабль императрицы уже готовился отчаливать. Сестры Баа, а также вся команда уже завершили сборы. Осталось только дождаться своего капитана. Пара стояла в тишине на пристани. Багровые лучики закатного солнца касались нежной кожи Хэнкок, тепло согревая ей спину. Мор ласково погладил волосы жены и прошептал: «Ты справишься, возможно, после последних дней мне удалось оставить в тебя частичку себя. Понимаешь?» Хэнкок тут же отстранилась и удивленно спросила: «Ты так думаешь?» «Возможно», Мор пожал плечами. «Я делал это со всеми, но с тобой намного больше и чаще. Всякое может быть, нужно только подождать». У девушки тут же порозовели щечки и в глазах заблестели счастливые огоньки. «Я буду ждать, если у нас не получилось. Обещая, что ты сделаешь это еще столько, сколько потребуется, обещаю, милая женушка», усмехнулся пират. Хэнкок нежно поцеловала его в губы и прошептала на ухо: «Будь осторожен, я не налегаю сильно на Алию, у тебя в конце концов есть еще девочки. К тому же, не забывай, кто тут первая». понял. Да-да, капитан, отдал честь знаменитый Йонка. Хэнкок звонко рассмеялась и взбежала на корабль. Смотри у меня, ты теперь мой муж, у тебя и обязанности есть. Мор, улыбаясь, закивал. Паруса подняли, корабль отчалил. Хэнкок все стояла и улыбалась своему любимому, а когда расстояние между ними выросло так далеко, что стало трудно различить лица, Хэнкок помахала Джеймсу, а затем расплакалась. Сестры сразу бросились ее утешать. «Сестренка, ты чего?» – запаниковала Мэриголд. «Да-да, все хорошо, пошли прочь». Отмахнувшись, Хэнкок убежала в каюту. В это же время Мор тяжко вздохнул. Прощание точно не самое любимое из его занятий. Как только корабль императрицы скрылся за горизонтом, мужчина развернулся и побрел к своей команде. Сейчас все они собрались на отдаленном холме под длинным навесом. Совсем недавно здесь пьянствовали пираты, но теперь оно опустело. Разместившись за столом, команда впервые за долгое время наконец была в полном сборе. Все присутствовали, даже Йон с Саргоном присели друг напротив друга, только одно место все еще пустовало, место во главе стола. Посторонних, разумеется, не допустили, только все члены команды Кровавой Звезды. Все как один серьезные, никто так и не притронулся к выпивке, все ждали капитана. Подготовка к легендарной битве началась здесь. Пираты Кровавой Звезды не собирались бездумно бросаться в бой, нужно было спланировать как можно дальше и при возможности застать врага врасплох. По крайней мере, кто-то из присутствующих так считал. Кайда все еще Йонка, даже если Мор победил одного, недооценивать другого не стоило. С хмурым видом, морской дьявол занял место во главе стола и поочередно осмотрел присутствующих. По правую руку Зара, в своем зеленом пальто и тройкой Катан, нами в обтягивающем бикини и кинжалом на поясе, улыбчивая Робин с привычной беззаботностью на лице и в прекрасном обтягивающем топе, златовласая красавица Алия в серебристом бикини и белой кепке, дальше длинноногие и длиннорукие Чарли в шляпе и желтой рубашке, гитара все еще покоилась за его длинной спиной, в конце стола сидел Йон в своем привычном плаще, прикрывающем одинокое крыло, рядом лежал его серебряным топором, весь в ожидании славной битвы. По левую сторону от морского дьявола сидел Санджи все в той же белой рубашке и с сигаретой в зубах. Дальше здоровяк Норт в одних черных штанах и солнцезащитных очках. Следом босой Саргон в какой-то серой пижаме и рыжим кошаком на плече. Все пираты Кровавой Звезды в сборе. Мор довольно кивнул и придвинул кружку вина. После расставания настроение не ахти какое. Совершив пару глотков, мужчина наконец заговорил. «Драгон собирается атаковать Мариджа, мы же идем в бой на Кайда. Получить Паниглив без пролитой крови не удастся. Царь зверей славится своей свирепостью и безудержным желанием битвы». Зара оскалился и вставил слово. «Мы тоже не из бумаги слеплены. Где битва, там всегда я. Про остальных не забывай», — хмыкнул Санджи. «И кстати, откуда ты знаешь про ход драгона, Карасу?» Мор недовольно скривился. «Я бы прихлопнул его за наглость». Но Хэнкок попросила его отпустить. Он передал мне послание, как раз от нашего друга, Монки Д. Драгона. Вообще-то он не сказал чего-то нового. Я и так рассчитывал на проблемы с правительством. Они бы явно не оставили бой с Кайда без внимания. После победы над Линлин, они точно не станут сидеть сложа руки. Теперь же их теснят с двух сторон. Драгон и сам рассчитывает, что силы врага разделятся. Поэтому, может, мы и не близкие друзья, но можем считаться в некотором роде союзниками. Драгон примет на себя родину Тенрюбита, ход довольно опасный, особенно если учесть скрытые силы врага, о которых мы и не подозреваем. Нам же с вами проще. Монки, вдруг послышался удивленный возглас. Все взгляды устремились к нами. Девушка моргнула и поинтересовалась. Разве тот забавный парень в соломенной шляпе не Монки? Точно, Санджи кивнул. Еще же есть Монки Д. Гарб. Их что-то связывает? Мор кивнул, точно, дедушка, сын и внук, Гарб здесь естественно самый старший, а Драгон в свою очередь отец Луффи, водила, Норт присвистнул, да уж, ну наследие у паренька, с такими-то родственничками не мудрено, что он такой дерзкий, рассмеялся Зара, ха, хотя мне он нравится, да, Луффи славный парень, согласился Санджи, Алия удивленно спросила, а во, вы наконец перестали ругаться, с ним-то? Зара покосился на Санджи и только раздраженно фыркнул. Кок ответил аналогично. Алия только хихикнула и посмотрела на капитана. Так каков план? Да ничего особо сложного. Мор поднялся и с полной серьезностью произнес. Враг Йонка, Кайда непредсказуем. Со времен его плавания на корабле Ракса он точно стал другим человеком. Простой Юнга достиг таких высот. Страна Вано тоже территория не из открытых. Ясно одно, Кайда сам по себе опасен, его команда тоже. Он вполне мог объединиться с нашим врагом. Я уже прикончил одного из важных людей правительства, но кто знает, что у них еще в рукаве. По информации Драгона, силы дозора подтягиваются по направлению к стране самураев. Это значит, что битва двух Йонка может перерасти в битву как минимум четырех людей подобного уровня. Я и Йон вполне можем столкнуться с Кайда и Сакадзуки, а может и с Конгом. Это только в лучшем случае. Вам же стоит опасаться адмиралов и звезд пиратов-зверей. Я потрепал парочку адмиралов, но есть еще как минимум один скрытый, и топары могли уже восстановиться. Силы врага известны смутно, но отступить мы не можем. В любом случае, мы идем не просто драться. Нам нужен Паниглиф, это основная цель путешествия на Онигашиму. Проблема только в том, что мы совсем не знаем, где он может храниться. Это все усложняет, но проникновение уже запоздалый метод, так что пойдет напролом. Да, парни тут же поддержали своего капитана, а Нами только закатила глаза и покачала головой. И чего ты распинался? Где тут вообще план? Мы же просто вломимся к Йонка и заберем Паниглиф. Ну да, Мор яростно рассмеялся и хлопнул кулаком по столу. Завалимся и возьмем своем, черт возьми. Мы же команда Кровавой Звезды, самые ужасные головорезы всех морей. Громкий смех команды тут же сотряс одинокий холм. Они наконец приготовились выступить в путь. Глава 217. Уже ближе к ночи, все закончили свои дела на острове и снарядили корабль. С поднятием черных парусов, пустота наконец отчалила. Впереди только страна Вано. Путь не такой короткий, но, если знать, куда плыть, можно достичь родины самураев примерно за пару дней. Собравшись вместе, все члены команды разошлись по своим комнатам и наконец решили выспаться перед долгим путешествием. Норд даже не брал никакой выпивки. Завалившись на кровать, он сразу же захрапел. Нами и Робин сопроводили своего капитана. Мор же ловко прихватил Илью на руки и понес в каюту. Только двое стариков остались у штурвала в ожидании очередного шторма. Позже, ночью, слабые волны едва покачивали корабль, пиратский флаг с кровавой звездой подрагивал на ветру, лунный свет пробивался через окна, медленно пробираясь к телам дремлющих пиратов. Ночного шторма не наступило, новый мир так непредсказуем. В капитанской каюте, в обнимку с тремя красавицами, Мор вдруг открыл глаза, а затем ловко выпрыгнул из их объятия и присел на диванчик неподалеку. Девочки уснули слишком быстро, они так устали, что даже и не заметили, как Мор их покинул. Оставшись наедине с собой, морской дьявол решил прибегнуть к одному старому делу. Ситуация располагала. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 20 лет, сила тела, 400 высший этап, ловкость тела, 300 высший этап, живучесть тела, 300 золотой этап, стрельба, 200 мастер, ближний бой, 200 мастер, учу-учу Номи, сила вселенной, 1000 полное пробуждение, ями-ями Номи. Сила Лаги Тьмы, 500 Владыка Бездны полное пробуждение, Фука-Фука Номи, Дракон Бездны, 500, высшая форма полное пробуждение, Хаки Наблюдения, 200 мастер, Хаки Вооружения, 200 мастер, Королевская Хаки, 200 мастер, Ракусики, Сору, Гиппа, Камия, Тыткой, нераспределенные очки, 28 очков развития, 1800 очков роста. С последнего раза все заметно изменилось, особенно после убийства Джека. Убит особый персонаж, лидер СП-0 Мардан Д, Джек. Специальная награда, 5 очков развития, 500 очков роста. Возможно, из-за адмиралов полагалась награда. Прошлый морской дьявол ни за что бы не отпустил такой лакомый кусочек. Но, сейчас, имея столько очков, для него они уже почти перестали иметь значение. С хмурым видом, Мор осмотрел статус. Я уже достиг максимума почти во всех дисциплинах, только Ракусики не взял и стрельбу. Еще можно получить фрукт. Я помню, как Джек использовал свою силу вместе со способностями Ракусики, и это меня впечатлило. Проблема в том, что я совсем не понимаю, как он это делал. Метод он мне не передал. Хоть я уже силен как черт, лишняя мощь никогда не повредит. Я так считаю, особенно когда в тени скрывается страшный противник. Боюсь, Кайда здесь не главная проблема. Эти горосы и то, что скрывается за ними, нечто очень опасное. Моя воля реагирует даже сейчас. С ростом силы и мир кажется уже совсем другим. После своих мыслей, Джеймс сразу же выкупил остальные ракусики. Сиган, Ранкяку, Сору, Ракуэган. В общей сложности потратив на это всего 4 очка развития. В прошлом такие растраты могли показаться бесполезными, но сейчас в планах Мора появился метод применения способности Джека, а точнее несколько идей. Если немного подучиться, может чего и получиться в итоге. Важно владеть всеми этапами, возможно, в любом случае это не повредит. После этого, Джеймс без всяких беспокойств вложил 200 очков в стрельбу. Таким образом прокачка абсолютно всех навыков наконец завершилась. Система тут же среагировала. Достигнут лимит развития, пересчет данных. Доступны завершенные формы развития. Мор удивленно изогнул бровь и вновь открыл статус. В основном ничего не изменилось, но золотые слова вроде высший этап снова вернулись к зеленому. На этой мысли пират сразу же открыл интерфейс. Подобное могло значить только одно, и это его не на шутку обрадовало. Как только интерфейс был открыт, глаза Джеймса предательски заблестели, а губы растянулись в довольной ухмылке. Что ни говори, но пират без удачи, мертвый пират. В основном особо изменений то и не было. Вот только 3 основных телесных навыка возросли в пределах, то же касалось и воли. Как понял Мор, все это от того, что он достиг максимальных пределов в прокачке системы. К тому же, его тело уже располагало к принятию новой силы. Лимиты увеличились всего по 100 очков каждый, но это уже что-то. К сожалению, в этой системе так и не появилось возможности развить навыки мечника. Как таковой навык стрельба оказался скорее меткостью и не зависел от оружия в целом, все остальное точно так же. Система развивала только тело и влияющие на него вещи вроде дьявольских фруктов. С задумчивым видом, Мор провел рукой над столом, после чего из тьмы, на деревянном столе сразу же возникло более 10 разнообразных причудливых фруктов. Большую часть из них он получил в битвах, как трофей из тел убитых врагов. Несколько удалось получить совсем недавно. Гости на свадьбе оказались довольно щедры. Часть фруктов Мор даже передал Хэнкок, в основном Зане из-за ненадобности. Даже свои старые мифические он решил просто отдать. Себе же он решил оставить парамеции и логи. Например, Йон вместе с Саргоном где-то раздобыли логию глины, а Марко вообще подарил парамецию страха. Первый позволял стать глиной, это и так ясно, а вот фрукт Марко позволял накладывать на врагов очень опасные чары, даже чем-то схожие с силой Хэнкок. Фрукт сам по себе не так уж опасен, но если обладателя этого фрукта испугаться, тот легко применит способность, и враг тут же потеряет сознание и попадет в сильную иллюзию ужаса. Разумеется, имелись еще фрукты. Пиратов прибыло немало и подарков тоже. Вот только Мор и в них не нашел чего-то полезного. В жизни он не так часто видел такое количество фруктов. Даже странно, с чего их столько взялось. Ведь ходила молва о медленном их исчезновении, в новом мире уж точно, но вот тут целый десяток. Хотя, стоит признать, в основном эти фрукты не так уж и опасны и совсем не впечатляли. К тому же, Мор не доверял пиратам, подарившим эти фрукты, оттого и не отдал их Хэнкок, и по той же причине не собирался их есть. Будь здесь что-то очень страшное, это бы явно ему не подарили, а если и так, то такой жест точно вызвал бы подозрение. В любом случае толковых фруктов из новеньких не имелось, так что стоило присмотреться к старым завоеванным трофеям, а также к фрукту Белоуса. Зорок так и не соглашался брать фрукт, остальные уже имели свои. Мор не знал других методов, как дать своим накомам второй фрукт. Системы у них не было и не имелось той твари, как Утича. Да и вообще, Мор начал подозревать, что дело уже не совсем в ней. Возможно, Утича имелось что-то еще и стоило его изучить в прошлом. В любом случае предстоял выбор. Тянуть уже нельзя, горосы могут сделать неожиданный ход и стоило обзавестись дополнительным козырем. Глава 218. С задумчивым видом, Мор снова вытянул руку и вытащил из тьмы еще один предмет. 2 осколка, трофей недавней битвы. Секира поверженного адмирала. Именно из этой секиры Мор получил еще один особый фрукт. Проблема только в том, что силы этого фрукта неизвестны. Даже судя по его форме в книге дьявольских плодов информации нет. Хоть книжка и имелась, но толку от нее совсем мало. Тот, кто ее составлял, явно был ограничен в знаниях, а ведь книжка у Мора не абы какая, совсем не хуже той, которую в свое время изучал Санджи. У Винсмауков точно не могло иметься заурядной вещи. Но, даже так, в книге Джеймса все еще слишком много пробелов. Тут тебе и логия крови, и тот же фрукт вселенной отсутствовали. Дьявольский плод Балавура, как и парочка встреченных Мором, в том числе. Забавно, что логия тьмы все же есть в книге. Правда, там она считается сильнейшей из всех лагей и сильнейшим из фруктов в целом. В основном это, кончено, неудивительно при всех то остальных плодах в книжонке. Хотя, если сравнить лагею крови и тьмы, победитель тут сразу ясен. Как бы Ями-Ями не казался хорош, кровь точно превосходит ее. По крайней мере в более развитом варианте. В основе же тут все спорно. Против других лаги, тьма без воли вооружения, пожалуй, и вправду может оказаться страшным врагом. Особенно если фруктовик слишком полагается на фрукт и считает себя чуть ли не бессмертным. К сожалению, среди обладателей сильнейшего вида дьявольских фруктов, такие люди не редкость. Тот же крокодайл хороший пример. Придвинув стул, включив светильник, Мор присел и начал тщательно изучать обломки секиры. Черная, непростой сплав, довольно острая и с необычными серыми прожилками. Эти прожилки нельзя заметить снаружи, они видны только в области среза. Эти прожилки напоминали высокотехнологичный узор из прошлого мира Джеймса. Такое сразу же наталкивало на определенные догадки. ХММ, вероятно, в нем и вся суть. Вегапанк смог объединить технологии со свойствами дьявольских фруктов. К тому же, не стоит забывать, вероятнее всего и сами плоды результат технологий. Магия может и реальна, но в этом мире такое спорно. Я же не в сказке про фей. Хотя, в этом мире тоже можно воплощать намерение в силу. Воля самый подходящий пример. Только вот, как мне повторить такое же оружие? Будь здесь Фрэнки, я мог бы поболтать с ним. Мое прошлое в основном сводилось к созданию взрывчатки. Я разбираюсь в электронике достаточно хорошо, но назваться цельным ученым могу лишь с натяжкой. В области фруктов и технологий этого мира я уж точно профан. Хотя, не будь у меня фруктов и воли, я, может, начал бы промышлять взрывчаткой, как и раньше. Тогда, может, имело бы смысл назвать команду по-другому. С тихим смешком, Мор убрал секиру и вернулся к обдумыванию выбора фрукта. В любом случае он не умел особо пользоваться оружием, так что впихивать дьявольские плоды в них смысла, наверное, и не имело. А вот обзавестись новеньким фруктом для себя – идея вполне разумная. Сосредоточившись на парочке отдельных, Мор вздохнул. Выбирать всего из двух – забавно, но это сложнее, чем может показаться. Кровь полезна, но я не мастак много убивать, даже при том, что убил уже немало. Этот фрукт создан для настоящих демонов. Он полностью раскрывает всю суть слова «дьявольский». Второй же способен разделить моря и небеса. Боюсь, в полной пробужденной форме этот фрукт способен снести весь остров и разделить даже Редлайн. Тут я не преувеличиваю, с должными способностями вполне реально разрушить и Мориджа, и скорее всего разломать проход в горе. Так что выбор непрост, даже при всей моей разрушительной мощи. Подняв темно-красный фрукт в одной и серый в другой руке, морской дьявол их взвесил и прикинул различия на глаз. Один в форме груши, другой как апельсин. А вот размеры схожи, точно, как и вес. Ну, путь крови не так разрушителен, но зато это дорога к бессмертию. Тот парень жил немало, хотя, на его внешности это так и сказалось. Землетрясение – навык для сильнейших, а в перспективе напрочь может лишить врага защиты хорошей встряской. Это, еще не говоря о том, что я могу летать и буквально разделять острова на части, топить таким образом фруктовиков как котят, не давая им и шанса. Хлопок с небес и остров под водой. Фруктовики мертвы, полная победа. Даже гравитацией я не подниму столько воды. Мысли сменяли друг друга. В течение пары минут Мор прикидывал стратегии ведения боя с данными фруктами и применения их вне боя. В таком случае дьявольский плод крови казался более разносторонним, ведь его польза для товарищей еще не была доказана. Спасти себя кровью точно можно, а вот что касается других, момент здесь спорный. Да и вообще, можно ли разделить это бессмертие за счет чужих жизней? Такой себе метод продлить существование, но зато рабочий. Кто вообще в здравом уме не хотел бы пожить подольше? Пожалуй, только тот, кто достиг всего или же потерял. В таком случае преждевременное решение может и не лучшая идея. Но, Мор привык действовать сразу, а о последствиях уже думать в момент их прибытия. Потому, выбор уже почти сделан. Мор хмуро кивнул. Фрукт крови значит, жаль у меня нет фрукта Ло. Будь он у меня, съел бы лучше его. Его пробужденный вариант наверняка не хуже лаги крови. Я просто уверен, разделение объектов только мелкая способность. Вполне вероятно, что в улучшенном виде этим фруктом можно делить совсем неделимые вещи и может даже соединять в одно целое. Чем тебе не способ вырвать чужую душу или жизненную силу? Вот тебе и более развитый вид бессмертия. Только, это все в теории. Фрукт старины Брука тоже неплох. Вот только он не способен использовать волю из-за отсутствия кровеносной системы. Недостаток, но кто знает, может он способен переселиться в чужое тело. С решительным блеском в глазах, Мор сразу же потратил 24 очка на свой четвертый дьявольский плод. Жутко, но это реально, человек способный поглотить 4 дьявольские силы. Трудно представить все могущество сразу 4 дьявольских фруктов в одном теле. Сразу есть плод Мор не собирался. Он в очередной раз вызвал статус и сверился со всем. После этого, он потратил часть очков роста на телесные навыки и на все 3 вида волю. Всего 600 очков, но приросты должны оказаться вполне достойными. Система не зря позволила подобное, значит тело пирата должно выдержать. Как только очки были потрачены, все тело Джеймса охватило приятное тепло. Энергия разливалась по каждой клеточке. Давно забытое чувство вернулось с новой силой. Глава 219. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 20 лет. Сила тела. 500 предел. Ловкость тела. 400 предел. Живучесть тела. 400 предел. Стрельба. 300 предел. Ближний бой. 300 предел. Учу-учу-нуми. Сила вселенной. 1000 полное пробуждение. Ями-ями-номи. Сила логи тьмы. 500 владыка бездны полное пробуждение. Фука-фука-номи. Дракон бездны. 500, высшая форма полное пробуждение. Кицу-кицу-номи. Логия крови. 500, кровавый бог полное пробуждение. Хаки наблюдения. 300 предел. Хаки вооружения. 300 предел. Королевская хаки. 300 предел. Ракусики. Сору, гиппа, камея, тыккой. Нераспределенные очки. Предел развития достигнут. Только собравшись с мыслями, в голове Джеймса будто ударили в колокол. По телу пронеслась дрожь, а затем прозвучал знакомый, совершенно лишенный эмоций голос. Переход в спящий режим. Одно мгновение и это чувство погасло. Система полностью испарилась. Попытавшись вызвать статус или интерфейс, Мор столкнулся с безразличной тишиной. Ответа не последовало. Система и вправду перешла в спящий режим. Да уж, странно, но неудивительно. Особой пользы от нее уже и не будет, так что ладно. С легкой усмешкой, Мор кивнул. В любом случае спасибо, кто бы ты ни был. Благодаря системе я смог достигнуть всего этого так быстро. Кто знает, где бы я оказался, не будь у меня такого подспорья. Прикрыв на мгновение глаза, Мор поклонился в пустоту. Все, что он мог, это поблагодарить неизвестность. Благодарить было за что? Тут не поспоришь. Закончив со всем, морской дьявол не отправлялся проверять силы или тренироваться. Он только выпил немного воды и вернулся в постель к своим женщинам. С выпивкой он решил завязать на неопределенный срок. Последний месяц оказался слишком напряженным. Стоило еще совсем немного отдохнуть. Грядущее даже с этой силой совсем не определено. Шли дни. Путь до Вано оказался куда продолжительнее, чем все рассчитывали. Но, в итоге команда и здесь нашла свои плюсы. Тренировки перед битвой никто не отменял, а уж тренировки всей команды оказались даже веселыми и познавательным. Девушки пытались подстроиться под общий стиль и втроем выступать на врага. Зара, естественно, не собирался объединяться в команды с кем-то, а систематически пытался победить Йона. Тот же, в свою очередь, совсем не жалел сил и помогал всем, чем мог. Его познания в воле оказались совсем не маленькие, от такого опытного пирата команда многое почерпнула. Да и Мору получилось столкнуться с легендарным пиратом прошлого в парочке серьезных противостояний. Серебряный топор не просто так считался одним из сильнейших людей в мире. Даже при своем возрасте он не слабее Джека, и столкнись эти двое в противостоянии, победитель точно не ясен. С топором Йон умел обращаться как следует, это и дураку понятно, а его фрукт оказывался просто ужасающей версией воли наблюдения. Вместе с Хаки победить такого врага почти нереально. Он буквально предвидел каждую атаку и имел план контратаки или защиты. Сражение с этим пиратом даже для Мора сводилось просто к постоянным битвам на выносливость. Скорость и разрушительная мощь в такой битве совершенно бесполезна, да и корабль портить никто не собирался. Саргон такое точно никому не простит. Чистая бойня на выносливость. В этом случае, конечно, Йон сдавал позиции. Не только возраст, тут еще и стоит учесть страшную жизненную силу Джеймса. Использование воли наблюдения не бесконечное умение, оттого однажды кто-то должен проиграть, допустив ошибку. Так и проходили дни, а затем наконец на горизонте показалась страна Вано. В это же время флот Драгона и все силы революционной армии уже подошли вплотную к Мариджа и пролилась первая кровь. В Вано дозор все еще бездействовал. На отдаленном от Анигашими безжизненном островке они соорудили временную базу. Именно с этого места и велись все наблюдения за прилежащими землями Кайда. В былые времена дозор никогда бы не действовал столь нагло. Кайда точно бы это так не оставил. Вот только сейчас все оказалось совсем иначе. Йонка был занят другими делишками, а мировое правительство естественно этим пользовались. Шанс атаковать нужно еще найти, потому многочисленные корабли дозора патрулировали прилегающие к стране Вано воды. Команды пиратов Кровавой Звезды естественно не прятались, но и не жалели встречных солдат дозора. Поэтому, уже очень скоро об их прибытии прознал и Конг, а в какой-то момент и Кайда. Может, царь зверей и не собирался заключать союз, но его победа явно предпочтительнее для мирового правительства. Именно поэтому информация тут же сливалась Йонка. В любом случае из этой битвы как таковых победителей может не оказаться, задержки здесь ни к чему. Кайда же совершенно все игнорировал. Прибытие морского дьявола только чуть-чуть всколыхнуло его азартное желание битвы. Но, при всем при этом, он даже не сдвинулся с Анигашимы и не позволил двигаться его людям. Если враг хочет прийти, пусть приходит. Если дозор хочет вмешаться, он совершенно не против пустить их кровь. Напиваясь и грозно хохоча, боевой азарт сильнейшего существа в мире все нарастал. Совсем скоро случится желанная битва. Морской дьявол для него больше не являлся мелким сопляком. Способный свергнуть Лин-Лин человек явно не мелкий пират. Подобный человек заслуживает уважения и жуткой смерти. Прибытие в Вано оказалось не из простых. Достичь земель острова не такое уж простое занятие, как оказалось. Гравитация решала все проблемы. Осталось только вступить на землю страны самураев. В это же время, в сотнях километров от Анигашимы, среди штормовых волн дрейфовал одинокий корабль. Пиратский флаг яростно сотрясался от леденящего ветра. Но происходящие вокруг стихийные ужасы совершенно не могли изменить простую реальность. Безразличную улыбку на костяном черепе. Вся команда красноволосого Шанкса совсем не обращали внимания на такую погоду и вовсю резались в карты на верхней палубе. Удивительно, но волны будто избегали этого места, а безжалостный ветер просто обходил его стороной. В отдалении, на капитанском мостике восседала пара мужчин. Первый их них, красноволосый Шанкс, а второй его старый друг Михаук, сильнейший фехтовальщик в мире. Двое потягивали вино и спокойно рассматривали отдаленные ураганы и сотрясаемые страшнейшими молниями волны. Шторм по-своему прекрасен, особенно для тех, чья сила полностью позволяет игнорировать силу природы и смотреть на мир с высоты могущества сильнейших. «Совершим очередные пару глотков», — Шанкс рассмеялся. «Как же я люблю такую погодку, особенно когда встречаешь парочку ураганов, кораблик так и трясет. Странноватые у тебя вкусы», — покосился на друга мечник. «Каков уж уродился?» — Михаук задумчиво спросил. «Ты так и собираешься гулять где попало и не вмешаешься? Я чего вмешиваться?» Пират безразлично пожал плечами. «Дела Кайда и Мора их забота, баланс сил давно нарушен. Меня больше волнует, каким станет мир после этого. Ха, может старый друг решит и на меня нацелиться? Лин-Лин мертва, Кайда на очереди, опасное времечко, знаешь ли?» Расхохотавшись, Шанкс запрокинул бутыль с вином. Михаук совсем не удивился и только качнул головой. «Значит, и я пережду. Полагаю, ни один шичибукай в это не ввяжется». Взглянув на друга, мечник спросил. «Кстати, а почему ты на свадьбу-то не поплыл? Я думал, ты заинтересован». «Ай, ты об этом?» Шанкс махнул рукой и вздохнул. «Я хотел, но потом узнал, что там Луффи, так что пришлось отложить поездочку. У нас с ним старые обещания. Тут ничего не попишешь. Эх, а я так хотел побухать в такой компании. Черт, там же пол нового мира собралось, а я тут с тобой штаны просиживал. Да, уж от тебя так и несет этим разочарованием», — подколол друга мечник. «Да иди ты», — Шанкс спрыгнул с мостика и прокричал. «Всем по местам, плывем на север, или на запад, Аркх, погнали в Вестблю, чего? Но, Кэп, эй, а как же драка с Кайдой дозором, как жестоко!» Пираты начал возмущаться, а Шанкс в очередной раз с напускной серьезностью прокричал. «Живо весла в зубы и гребите! Приказ капитана!» «Эх, есть, сэр!» Глава 220. В это же время в Вано, с громких грохотом, огромный черный корабль спустилась с небес на песчаный берег. Окружающие страну Вано воды оказались не такими гостеприимными, поэтому пришлось плыть по воздуху. Такие манипуляции для опытного фруктовика вроде морского дьявола совсем не представляли каких-либо проблем. Можно было и напролом, но вредить кораблю никакой бы капитан в здравом уме не стал. Мор за последний месяц наслушался столько жутких историй о брошенных кораблях и темных клабаутерманах, что теперь пуще прежнего заботится о своем родном кораблике. Благо имелся дотошный плотник. Если и не мор, то саргон уж точно не позволит вредить кораблю, а один настырный кот выловит всех крыс и скормит рыбам. После мягкого приземления, все члены команды сошли с корабля на чистый берег Вано, сплошь усеянный золотистым песком. Все сразу же осмотрелись. Морской дьявол незамедлительно проверил окрестности волей наблюдения, но не выявив опасности, повернулся к команде. За спиной простирался совсем не маленький лес, а прямо за ним прослеживались первые признаки жизни. Вдалеке же виднелись впечатляющие столбы черного дыма, а в отдалении главный город самураев, цветочная столица. Процветающий город располагался прямо у подножья высокой горы, одной из главных достопримечательностей этой страны. В прошлом, знания Мора сводились только к пирожному острову и ситуации с Лин-Лин, первая из Йонка, с которой началось противостояние пиратов соломенной шляпы. Именно поэтому, Мор совсем и не знал о следующей цели Мугивар, стране Вано, так что информацию пришлось добывать у новых и старых знакомых. В действительности, в эту отдаленную страну мало кто самолично отважился бы отправиться и еще меньше тех, кто смог бы благополучно вернуться в открытый мир. Цветочная столица может и выглядела процветающей, но вот весь остальной остров превратился в вымирающую зону. Можно сказать, цветочная столица преобразилась в эдакого паразита, выкачивающего все ресурсы из остальных областей острова. Вообще, подобное обычное дело для процветающих городов. Вот только здесь паразит совсем не стесняется притеснять других и вести себя столь нагло. Здесь не просто процветала тоталитарная власть, в этом месте царил настоящий преступный строй, в котором не имелось как таковых законов, кроме пиратских и простой правоты сильнейшего. Пожалуй, в реальном мире такой метод правления долго бы не продержался, но в этой стране из-за изоляции и диктатуры Кайда, власть полностью нерушима. Даже попытки восстать бесполезны без внешней силы. Кто в здравом уме пойдет против Йонка? И у кого из этих смельчаков появится шанс одолеть царя зверей? Мор еще и не знал, что на деле страной правил все еще Сёгун, хоть и под контролем Кайда. Поэтому власть можно назвать даже законной. Естественно, кто знал правду либо не высовывался, либо встречался со смертью. Так что выводы морского дьявола не особо-то ошибочны. Кайда пират, а Мор не считал себя благородным судьей, желающим спасать народы. Потому, страна эта его мало волновала. Его совсем не беспокоили проблемы местных жителей, рабство и прочие неприятности. Все зачем он здесь, это понеглиф и славная драка, без которой естественно не обойтись. Пират не то чтобы желал сражения, просто в итоге, вероятно, выбора ему никто не предоставит. Если так, то почему бы самому не явиться и не приступить к главному? Вот только, даже если Эмор не собирался никому помогать, это не значило, что его команда поступит точно так же. Повернувшись к своим товарищам, Мор хмуро кивнул. На месте. Кайда далеко, но я уже его чувствую. Прямо по курсу, через столицу в отдалении Онигашима. Я пойду прямо туда. Остальным рассредоточиться, я прогуляюсь один. Все согласно кивнули и без лишних вопросов начали расходиться. Чарли заиграл веселую мелодию и вместе с Саргоном направился на восток. Робин, Чарли и Санджи пошли следом. Алия и Йон пошли на запад, следом потянулись Нордзера. Нами просто исчезла, а затем скрылась в неизвестности. Неспешным шагом Мор направился в процветающую столицу страны самураев. Разделиться с командой имело смысл, точно, как и не разделяться. Например, с общим усилием и объединенной атакой, можно было прикончить Кайда даже быстрее, чем бы в бой вмешался враг. Но, в таком положении битва все еще не определена, и угроза для команды может оказаться куда больше обычного. Хотя угроза при разделении, пожалуй, не уменьшалась. Вот только цель врага – это морской дьявол, а остальные члены команды и сами о себе позаботятся. К тому же, будучи Йонка, Мор не собирался набрасываться толпой на кого-то. Не то чтобы его так уж волновала пиратская честь. Скорее тут дело заходило уже к гордости будущего короля пиратов. Поэтому, идти толпой на врага не тот метод, к которому стоило прибегать. Команда должны найти себе по противнику и соответственно разделаться с ними. В любом случае все встретятся на Онигашиме. Естественно, к тому времени, Кайда лучше бы уже умереть, но правительство не станет отсиживаться в сторонке, там уже и пригодятся остальные силы команды. В это же время на Анигашиме Кайда недовольно глянула на свою булаву, после чего поднялся и прорычал. Все собрались, мальчишка прибыл, готовитесь к битве. Кайда больше не разменивался на пустую болтовню. Схватив огромный бутыль вина, он всего в пару глотков полностью осушил его. На щеках пирата тут же появился заметный румянец, он икнул и расхохотался. Фу-хи-хи-хи, вот это другой ик, дело. Яростным пинком Кайда тут же разнес стену и выпрыгнул на улицу. В момент, его тело тут же начало разрастаться, а затем огромный мужчина тут же превратился в ужасающих размеров дракона. Повсюду тут же возникли крупные облака, и дракон воспарил. В это же время, уже подойдя вплотную к столице, Мор прищурился. Сотни строений тут же перестали иметь значение. Взгляд пирата будто бы прошел их насквозь, тут же встретившись с огромнейшей пастью усатого дракона. Рогатый монстр беззаботно рассмеялся и полетел в сторону морского дьявола. Мор лишь усмехнулся и сорвался с места, бросившись в небеса. В момент, его тело покрылось темной чешуей, а затем половину столицы накрыла огромная тень. Прогремел грохот, а в небесах возник огромный черный монстр. Ужасающий звук от хлопков его крыльев мгновенно поднял панику, но уже в ту же секунду всех людей разметал в стороны безжалостным ветром. Но это был не конец. Оскалившийся дракон тут же издал низкий рев, быстро переросший в ужасающий рык чудовища. Все люди вокруг просто упали без сознания, у них не было и шанса для сопротивления. Монстр больше не сдерживал свою королевскую волю. Земля пошатнулась, черные тучи заполонили небеса. Морской дьявол прибыл в Вано, он не собирался отсиживаться в тени. Король явился забрать свое. Глава 221. В небе нет места двум драконам. Как владыка целой страны мог позволить чужаку вести себя столь нагло? Кайда бросился в сторону черного чудовища, издав громогласный рев. В огромных янтарных глазах морского дьявола отразилось презрение. Маленькая бескрылая ящерка решила назваться драконом в этих небесах. Джеймса почти пробрало на хохот от жалких размеров этой маленькой усатой змейки. Но он сдержался, все же ожидая чего-то интересного от этой малявки. Кайда ощутил эту насмешку, даже если двоих разделяли километры. Такое он не собирался терпеть. Они едва могли увидеть друг друга, но всего за секунду Йонка уже подобрался к цветочной столице. Длинный силуэт дракона возвысился в небесах, прямо напротив черного крылатого монстра. Все, кто мог рассмотреть этих двух чудищ и не потерять сознание, оказались либо очень сильны, либо безмерно удачливы, оказавшись подальше от этого хаоса. Неудачливые же даже сбежать не успели, как один рык морского дьявола полностью оглушил толпу и повалил всех на землю. От этого ужасного рева все стекла в домах разлетелись на мелкие осколки, а хрупкие крыши покрылись заметными трещинами. Король не желал терпеть жалких воплей мелких муравьев. Разумеется, Мор не собирался сражаться прямо в городе полным людей. Но если Кайда решил обратиться в дракона, как он мог позволить ему вести себя столь нагло в присутствии истинного хозяина небес? Морской дьявол спокойно парил в небесах, взирая своими огромными глазами на обратившегося в змея Кайда. Размеры обоих Йонка заметно отличались. Мор почти в три раза превосходил противника. Даже Кайда был поражен такими чудовищными размерами этого мелкого пирата. Насколько он знал, морской дьявол обладал двумя фруктами, а тут еще и такой жуткий дракон. Но, змей, с которым столкнулся дракон, не являлся простым. Он все еще мог летать, передвигаясь по странным облачкам. Зрелище странное, но довольно впечатляющее. Синий рогатый монстр остановился всего в паре десятков метров от чернокрылого дракона. Затем Кайда поднял свою гигантскую голову и выпятил грудь. Его хвост извивался где-то вдалеке, среди облаков. Но сам Йонка прищурился и сверкнул острыми клыками. Мор сразу приметил необычный вид этого зана. Кайда все еще имел руки, но те изменились до неузнаваемости, бритвенные острые когти тому подтверждение. Синяя чешуя полностью покрывала его тело до самого хвоста. Привлекал внимание впечатляющий шрам на желтой шкуре живота, длиннющие усы, присущие драконам восточного вида, а еще рога, намного разросшиеся в отличие от привычных рогов Кайда. Жуткий монстр, особенно среди занов. Вот только в этот раз Кайда не повезло столкнуться с обладателем мифического зана другого вида. Дракон Мора скорее напоминал европейских, истинных драконов сказок и легенд. Он имел как четыре черных когтистых лапы, так и пару невероятно длинных крыльев, способных почти полностью покрыть собой столицу. Когда Кайда выпрямился и с грозным оскалом посмотрел на Мора, тот тоже выпятил грудь и поднял голову, изменив угол наклона крыльев. Всем своим телом, морской дьявол принял вертикальное положение и легко возвысился над наглым ящером. Теперь, сверху в них смотрел он. Черная пасть, полная бритвенно-острых зубов, злобно оскалилась, в янтарных глазах заплясали зловещие огоньки. Царя зверей явно разозлил такой ход событий, противник возвысился над ним словно гора. Крылья заслонили горизонты, от их медленных взмахов содрогались даже облака Кайда. Вмиг Йонка протрезвел и пьяный запал в глазах погас. Он зарычал и грозно произнес: «Морской дьявол, Кайда!» Оглушительный тон Джеймса сотряс всю столицу. С древней горы тут же сорвалась лавина снега, снося все на своем пути. Арати в своем замке покрылся холодным потом, а все присутствующие самураи в страхе сжали свои катаны. Даже в отдаленной тюрьме все заключенные в недоумении устремили взгляды к столице. В темной клетке, скрывшейся в тени, старый самурай вдруг разомкнул веки и пораженно прошептал: «Что за сила?» Скрывшиеся самураи, ожидающие часа бросить вызов Кайда, оставили все дела и как один устремили взгляды в одно место. Никто из них и представить не мог, что к этому тирану страны Вано может явиться настолько опасный противник. Чутье опытных воинов подсказывало им, что очень скоро что-то случится, но они и подумать не могли о подобном. Похоже, назревало что-то великое, и падение царя зверей уже не казалось мифом. В это же время, среди толпы паникующих горожан возникло три силуэта. Кайда уже хотел было проверить способности противника, как вдруг склонил голову и прищурился, вглядываясь вдаль. Похоже, крысы показались. Стоило ожидать, громогласно фыркнул морской дьявол. Сейчас у обоих пиратов на лицах выползли похожие ухмылки. Кайда сразу же встретился с Мором взглядом и резко расхохотался. Славно, так даже веселее. Мор лишь издал смешок и повернул свою огромную голову. Именно в той стороне улицы опустели, и именно там появилась троица очень опасных личностей. Один уж точно, Мор давно не видел этой наглой рожи, поэтому, встретившись снова, пират недовольно фыркнул. Троицей были соответственно главнокомандующий Конг, Рёкугю с новой секирой и неизвестный в плаще. Мор сразу определил, что прибывшие не так уж просты. Конг очень силен, Рёкугю можно и не считать, он скорее мелкий кальмар на разогрев, а вот личность в плаще интриговала. Она как-то смогла скрыть себя и своих дружков, это впечатляло. Сейчас же они не скрывались, Конг решил вмешаться в этот момент, хоть и причина не ясна. По-хорошему стоило переждать и нанести удар уже по ослабевшему противнику, но, раз так, морской дьявол и Кайда даже без слов поняли свои позиции. Поэтому Джеймс тут же принял человеческий облик, зависнув в небе над столицей. Кайда фыркнул и тоже уменьшился, но держаться в небесах естественно не мог. С внушительным грохотом пират приземлился на широкой площади. Мор спустился следом, оказавшись всего в десятке метров от противника, там подоспели и дозорные.